Хорош ныть, чукчи беспалая. Вон, бля, только по 10 капель осталось. Дуй опять в сельпо за самогоном. Слышь, Борман, скажи ему, хули он? Не командуй, сам бы давно сбегал. Еще чего. Этому хмырю только в любую избу постучать да помычать. Сразу поймут, зачем приперся. Лыка не вяжет, значит, ясно, что нужно. А меня еще ментам сдадут. Да откуда здесь ментам взяться? От сырости. Они как тараканы всюду разводятся. Дуста на них не напасешься. Ладно. Не мой. Деньги в чертовом рюкзаке бери. А почему не в твоем? А я благотворительностью не занимаюсь. В моем уже брали. Хер с тобой. Бери с моего, бля. Давай, не мой по-шустрому. Одна нога туда, а другая уже сюда. Иди. Знаешь что, чертенека? Иди, чертенека. Ты по-большому пацан-то хороший. Сам ты такой. Не выеживайся. Ты... Да я в хорошем смысле. Не мой он что, он лопатой двигает, да и за водкой бегает. А у тебя хоть и 3 класса образования. Не 3, а 4. И не класса, а курса. Техникум связи, знаешь? Имени... хрен его помнит, какого-то революционного еврея. Ну ты, оказывается, специалист у нас. По связи с общественностью. Так, значит, мог бы и сам за водкой сбегать. Не надо, ля-ля, Борман. Я свое еще скажу. Скажешь. А чтоб говорить было легче, у меня тут есть... Пока не мой бегать будет. Че, клюкнуть? Скорее глюкнуть. Последнее достижение неформальной питерской фармацевтики. Цусима называется. Историю проходил? Да, как же, Цусиму-то знаю. Это где мы ей пошком по чавке настучали? Настучали... Ну, знаешь, как моя Цусима по голове стучит? Это что, типа ЛСД? Экстази или просто хватаешь и веселые картинки смотри. Нет, это скорее интеллектуал экстази. Сие чисто интеллектуательное чтиво. В смысле кайф. Пара колес, и ты уже Эйнштейном становишься. Попробуешь? А хрен ли нам? Поехали. Не, ну что поедешь, не сомневаюсь. Держи. Давай 4. Предпочитаю четырехколесный транспорт. Ну ты шумахер. Я сам обычно по 2 для начала. Чё-то я Эйнштейном пока не стал, давай еще добавим. Слышь, чертеняка, ты не думаешь, что мне жалко? Ты просто погоди, пока не вперло. О, блядь, сука, все-таки ты жлоб. Правильно, тебе говорят, Борман. Маму Гитлера за бабло не пожалеешь. Сталина на тебя нет. А что по этому поводу думает товарищ Жуков? Я товарищ Сталин? Да ничего не думаю, товарищ Сталин. Очень плохо, товарищ Жуков, что не думаете. А вы подумайте. Есть подумать, товарищ Сталин. Товарищ Жуков, говорят, вы маршалом решили стать. Спите и видите, как бы вам Будённого, Ворошилова да Тимошенко подсидеть. Поклёп, товарищ Сталин. Я сплю и вижу, как мне город Ленина отстоять. А ваш Ворошилов ленинградскую оборону просрал? Да, просрал. А ты у меня для чего генерал армии? Умеешь наступать, умей и обороняться. Есть. Я себя не пожалею. Никого не жалей. И себя в первую голову. Ради колыбели революции никого жалеть нельзя. Да, товарищ Сталин, не пожалеем ни технику, ни командиров, ни личный состав. Вот они, бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии. Что с ксивами прикажете делать, товарищ Сталин? Костер? Ну-ка дай сюда, вояки. Ну и ружи. Приколись, Борман, вылитый ты. Только лицо моложе. Что там накалякано-то? Эй, красноармеец Иванов! Где? Охренеть! В натуре похож, красноармеец Иванов. Вроде не было у меня такой родни. Дед, да, воевал, но не под Питером, а под Киевом. Слышь, Борман, тебе сколько лет? Ты чё от пацанов правду скрывал? Это ж места твоей боевой славы. Красноармеец Иванов, 12-я стрелковая дивизия. Да, чё, похож. Тебе же как ветерану бесплатный проезд теперь положен. О, а этот? Да это же наш немой. Красноармеец Чухненко. Слышь, Борман, а как фамилия у немого? Чухненко. А ну-ка дай сюда. Блин, просто класс. Может, ты гнал, Борман? Это он тут язык с пальцами потерял, а не у Геринга в походе. А ты на этого черт смотрел, не? Красноармеец Власов. Да ну! Ну и рожа. О, а ты, оказывается, тоже герой? Тьфу! Обосраться можно. Красноармейцы долбанные. И чё это мы, патриоты, не могли пару стволов с собой в блиндаж прихватить? Совсем о потомках не думали? А хрен нас знает. А эти прямо, ну точно наши морды, ну. Выпить за это надо. За помин, так сказать, наших душ. Скорее бы немой возвращался. А пока салют по нашим костям из землянки. На, бери наган, если он еще выстрелит. А я канбутонемец из Вальтера. Это ты классно придумал, Борман. Стрельба по черепам, как в тире. Огонь! Да. Я все расстрелял, только один патрон с осечкой. Заржавелся. Я тоже, но от твоего черепа ничего не осталось. От твоего тоже. Давай попробуем, сука ты историческая, по твоему новому черепу. А вдруг последний патрон со второго раза выстрелит, а? Че, опять за свое, ублюдок? На! Я че достану, паскуда, бля, буду достану. А что это? Как будто мертвые. Рот закрой. Это ты закрой. Слышишь, нас зовут. Ой. Это ж бред. Полный бред, чертяра. Ты что, серьезно? Ну они ж здесь все сдохли-то. Правильно, сдохли. И мы сдохнем. Фу ты, ё. Я ж тебе говорил, четыре много. Ты видал теперь, как Цусима крышу рвет? Фу ты, ёлки.